Как раз когда мы вскрыли восьмую пару коконов, Илия засуетилась у мужчин, цепляя на них аптечки, капсулы заняты, этой паре не повезло, пошла информация от Искина, даже взревели базеры тревоги, пауки разом, стремительно атаковали с разных направлений, похоже, это их излюбленная тактика, однако как ни странно, но полковник о ней прекрасно знал и успел подготовиться, лейтенант-штурмовик, он уже покушал и, подобрав себе бронескаф, включился в оборону, всего пару минут как, тоже поучаствовал в обороне, использовал он безоткатное орудие, выбравшись на обшивку крейсера, 4 единицы в арсенале было, оружие против бронированных платформ и средств поддержки десанта противника, а тут против пауков оружие было использовано, и что странно, не зря, трех буквально разорвало, подрываясь на заминированных участках, буквально собой прокладывая путь. Передовые порядки арахнидов сделали невозможное, открыли доступ в ангар и порвались в него, уже подтерли ПКО и пушки боевых дроидов. Про безоткатное орудие лейтенанта я уже говорил. По примерным прикидкам участвовало около 50 солдат арахнидов, среди них были замечены более худые, но стремительные силуэты командиров, их четверо было, они также участвовали в атаке. Кстати, один из арахнидов на счету лейтенанта, как раз командир, в подобных случаях выбивать нужно в первую очередь именно их. Оба офицера это знали и сосредоточили огонь на командирах, троих положить успели и, несмотря на то, что часть солдат прорвались до обшивки крейсера, начав ее вскрывать, нам удалось отбить атаку, избить тех, кто забрался на обшивку, те успели повредить 5 турелей ПКО. И подрывом стыковочный узел, полтора десятка солдат при одном командире все же ушли, когда поняли, что еще немного, и мы их добьем, одна уцелевшая турель на расплав ствола била им вслед, положив еще двух солдат, но ушли, ничем было их остановить, одна турель, и один более или менее уцелевший боевой дроид из боевого комплекса, полковник задействовал действительно все, что мог. Даже вывел наружу все 5 охранных дроидов с борта нашего крейсера и пригнал обоих универсалов от шлюзовой ангара курьера. Ему были нужны все силы, они были потеряны в бою, даже пожалел, что он не может связаться со вторым бойцом на борту челнока, тот и оба универсал также пригодились бы. Практически кроме этого одного дроида ничего больше не уцелело, паукам совсем немного сил не хватило, чтобы додавить нашу оборону. Как раз тех двух десятков, что мы наполовину проредив, зажали на обломках, почти сразу, как бой стих и пауки ушли, корабельный техник, тот которого я поднял одним из первых и также озадачил работой, вывел наружу стадо технических дроидов и приступил к работе, после боя, что длился, казалось вечность, а в действительности не более 10 минут, в ангаре мало что уцелело, даже пожары все еще шли, их экстренно потушили, дым рассеять и убрать было нечем, вытяжка не работала, поэтому тот выходил в коридор, расползаясь по нему, все что можно разрушить и разнести за время боя, было разрушено и разнесено, поэтому технику была поставлена задача, заново пробросить кабеля к блокам управления створками, уже новые из запаса корабельного техника крейсера. На его складах несколько бухт обнаружились, Искин на них сообщил, старые обгорели и были повреждены, также часть дроидов собирали остовы и обломки боевых дроидов, часть, возможно, удастся собрать заново, хотя бы 3 или 4 боевых единицы, дроиды нам были нужны, еще как нужны, пауков мы не всех побили, когда тревога была снята, пауки ушли. Мы с Лией отправили очередную пару поднятых в столовую, а сами прошли в медбокс, пристально отслеживая, не очнется ли еще кто. Кстати, те, кто приходил в себя после работы аптечек, чувствовали себя не совсем хорошо, головокружение, упадок сил, легкая тошнота, двоение в глазах, то есть аптечки справлялись с работой заметно хуже, чем капсулы. Их явно придется чуть позже прогонять через лечебные медкапсулы. «Я вот что подумал», — произнес я, когда мы оказались в медбоксе. Реакторы уже стали выходить на режим, на систему обогрева хватает, Сейчас мой телохранитель, тот, что техник, латает блоки и модули системы жизнеобеспечения, восстанавливая ее, но обогрев уже на полную работает. Чувствуешь? Потеплело. Это я к чему? Зачем переносить коконы в мидбокс, если можно использовать каюты? Взять хотя бы двухместные, берем пару коконов, вскроем и освобожденных укладываем на койки, прикрепляя аптечки, выделим пару человек, хотя бы тех же пилота и нарца, потом еще Лана очнется, и они будут отслеживать их состояние через открытые двери. Как только кто очнется, они нас вызовут, ну или Лана самостоятельно поработает с ними. Точно, а по мере освобождения капсул, следующие коконы будем заносить в мидбокс. Это да, как игра в рулетку, кому повезет и в капсулах очнутся в полном порядке, а кто в каютах, с недомоганиями, нужно будет позже, когда всех поднимем, тех, что через аптечки прошли, в капсулы положить, долечить их, убрать последствия действий токсина, да и ожоги заживить тоже. Сделаем. Ну что, девятую пару берем? Да, я уже отдал приказ и скину подготавливает 10 двухместных кают. Их всего 10 на борту. О, смотри, Гнат глаза открыл, капсула крышку поднимает, очнулся, да и те двое, что на полу лежат, в себя приходит. Помогаем им. Гнат очнулся от препаратов. Тут ему повезло с капсулой, так как я считал его ценным специалистом, их тех, кто уже встал после действия аптечек, выдал комбизы и отправил в столовую, а Гната, введя в курс дела, отправил в столовую, пусть поест и принимает командованием моей охраной, мне телохранители в порядке нужны, поэтому я отдал приказ всех телохранителей, кому не достались капсулы, сразу по мере освобождения их укладывать вне очереди для снятия симптомов недомоганий. Так мы и действовали. Чуть позже меня совсем исключили из этой работы и работали 3 медика из моих телохранителей и один из того же тяжелого крейсера. Он входил в состав медсекции на борту старшей смены, так как он имел опыта куда больше, чем мои телохранительницы. Я его сделал старшим, пусть набираются опыта у него. Перенимаю, так сказать. Когда я прошел в столовую, где был организован штаб обороны, то застал там дым коромыслом, полковник, лейтенант и техник что-то обсуждали, главный корабельный эскин участвовал в этом мероприятии. Как я успел расслышать, обсуждали, когда, наконец, удастся закрыть внутренние створки и приступить к открытию внешних. В принципе, достаточно быстро. Парк технических дроидов мы сохранили, бой они пережидали на борту корабля, в его трюме под прикрытием брони, так что дело времени. Кстати, появился еще один дроид, тот самый, которого я отправлял кангару курьера, вернулся, сам пришел с опозданием в час, без проблем, да еще с дешифратором. Дроида я отдал в работу, он нужен. А дешифратор сразу поставил ломать третий корабельный эскин крейсера, второй ломал другой дешифратор, на борту было 3 шахты с эскинами, все же для полета необходимы все 3, хотя можно обойтись и одним, но это, в крайнем случае, работы шли и это мне нравилось. Офицеры обсуждали, как вывести крейсер побыстрее в открытый космос, медики работали, только что Лия сообщила. В следующей паре обнаружилась Кирри, на нее нацепили аптечку и положили рядом с капсулой, как-то освободиться. Нашего пока единственного сертифицированного пилота среднего корабля положат внутрь, напомню, телохранителей, да и вообще моих людей, особенно таких ценных специалистов, как Кирри, я приказал прогонять через капсулы в первую очередь. Кстати, кажется, полковник тоже пилот, были у него 2 метки. Пилота малых и средних кораблей. Пройдя в столовую и мельком осмотревшись, я в сопровождении пока единственного мужчины-телохранителя, что удалось поднять и привести в порядок, подошел ближе. Мой телохранитель тоже был в бронескафе, всего пока было задействовано 3, это у полковника с лейтенантом и 3 на моем сопровождающем, 2 других я оставил в резерве для остальных своих телохранителей, взять того же Гната. Он после посещения кают-компании уже находился в арсенале, с другим телохранителем, облачившись в бронескафы, отбирали себе вооружение помощнее. Дешифраторы освободятся, снимем привязки с остальных скафов, их там два десятка находится, в самом арсенале, часть принадлежала экипажу, а часть десанту из прошлого, погибшего состава корабля, вот их привязки и нужно убрать. Ну что, господа, давайте, наконец, познакомимся, основную задачу вы выполнили, оборона хоть и с трудом, практически с потерей всех подвижных сил, но устояла, за это благодарю вас, теперь будем решать, что делать дальше, я так понимаю, повторной атаки солдат можно не ждать. Полковник, который обернулся и с интересом меня рассматривал, пока я говорил, почти сразу ответил: да, один командир уцелел, он не будет губить своих подчиненных в уже бессмысленной атаке, скорее всего, эта группа отойдет внутрь базы и затаится, возможно, уйдут в спячку, но это когда мы покинем территорию базы. Хорошо, я пришел к тем же выводам, кто вы, я уже знаю, разрешите представиться самому, Воркшрид, принц, это мои телохранители, волей случая я оказался в системе, причем во время нашествия пауков, зная, что от них ждать, смог со своими людьми спастись и подняться с планеты на орбиту. Как дошло до того, что мы повстречались с пауками и часть моих людей попала к паукам в лапы, те их законсервировали, пищу запасали, не суть, мне удалось их отбить, а также вас, это главное, о том, что Содружество в ближайшие месяцы перестанет существовать, вы уже в курсе. Нет, напружинились все трое, они были из центральных миров, я это знал из нейросетей. Поэтому мои слова явно сильно насторожили и встревожили их. Немедля, сухим языком доклада я описал, что ждет в скором времени центральные миры, включая государство, выходцами которого они были. Откуда у меня такие сведения, те задать вопрос не успели, хотя вы слушали до конца, а рассказал я многое, но только не то, откуда мы. Это закрытая информация, а задать вопрос не успели, так как Искин снова поднял тревогу, и от Ланы, а также от старшего медика пришли одновременные просьбы срочно прибыть в Мидбакс, все вместе, все, кто находился в столовой и не принимал пищу, последних было трое, среди них один из моих телохранителей, они отходили от лечения, бросились на нижний этаж, где и находился Мидбакс, мы пробежали мимо коридора, где работало два медика и один техник, тот, что с летной палубы крейсера был, вскрывали коконы и укладывали спасенных на койки, тут работа не прекращалась, аптечек пока хватало, забежав в Мидбакс, мы встали как вкопанные, был вскрыт маленький кокон, тот самый, что мы назвали детским, рядом еще два, но пока не вскрытых, так вот, внутри оказались не дети, как мы предполагали, я в том числе, а там хранились те же пауки, смутно знакомые мне, не помню, кто они по классификации Содружества. Это кто? Цефалы, гулко ответил полковник, он был в бронескафе, голос транслировался через динамик. А, так это медик пауков. Вспоминая, кивнул я, с интересом размаривая паука, что продолжал лежать во вскрытом коконе. Понятно, значит так, проверить, что в двух других, если пауки, вынести в ангар и уничтожить выстрелами ПКО, лейтенант, проконтролируйте. Есть, машинально козырнул тот, отдавая приказы, я машинально перешел на командный тон, вот тот на это и среагировал, как я понял, тоже машинально, он смутился, молодой еще, эмоции так и бурлят. Кстати, лейтенант заметил лежавшего на полу молодого парня, у того аптечка работала, и бросился к нему. Тот оказался бойцом его взвода, да и вообще все, кто нам из незнакомцев были неизвестны, знали друг друга, они действительно были из одного экипажа. Оставив медика и офицера в мидбоксе, что делать те знали, мы с полковником и старшим корабельным техником тяжелого крейсера вернулись в столовую, помещение достаточно крупное, позволяло превратить его во временный штаб. Нас прервали, но продолжим, времени мало. Я со своими людьми на этом крейсере отправляюсь на одну из планет этой империи, вернее уже погибшей империи, Последнее сопротивление на планетах добивают и пауки устремляются дальше. Нам не по пути, сразу сообщаю. Так вот, мы торопимся, времени нет совсем, поэтому у меня вопрос, вы останетесь с нами или у вас свой путь? Чтобы вы долго не думали, немного поясню, если свой, то я пойму, вам срочно нужно отправиться в свое государство спасать родственников и надо сказать, шансы успеть раньше у вас есть, если арахниды не перехватит, в системе достаточно разных кораблей, которые можно быстро, в течение суток-двух привести в порядок, и уйти к центральным мирам, этот ваш путь меня устроит больше всего, так как пока вы будете искать и подготавливать корабль, я бы попросил вас уничтожить оставшиеся в системе брошенные поврежденные корабли арахнидов, с учетом того, что у них на борту могут находиться такие же коконы, из которых мы вытащили вас, прошу сначала спасти их, возможно, там найдутся люди с вашего крейсера, возможно нет, тут только гадать можно, тогда вы подберете себе экипажи и пилотов, хотя вы полковник, насколько я знаю, тоже пилот, сразу предупреждаю, после излучения Н-пушек арахнидов, отчего все экипажи кораблей и судов превратились в пыль, то биоискины, что стояли на некоторых боевых кораблях, также стали пылевой субстанцией, нам повезло, этот крейсер имел обычные искины максимального поколения, да еще отключенные, поэтому, когда было излучение, они не пострадали, другие искины, после перезагрузок спровоцированных излучением, перешли на автономный режим работы, держат полную оборону, и ни один код доступа не пройдет, не принимают они ничего, кроме установочных, а их имели лишь инженеры, вам нужно найти судно или корабль, целый с уничтоженными биоискинами и обломок, где найти обычные, той же модели, вскрыв их, переставить, тогда у вас будет свой корабль. Это единственный путь, на мой взгляд. Можете поискать на базе, но тут пауки, возможно, спровоцировать их нападение. А ходить с оглядкой, это трата нерв и сил. Сразу предупрежу, у меня есть дешифраторы, один передам вам, это позволит взломать искины и перевести их под свой контроль, что изрядно сократит вам времени в подготовке. Теперь прошу ответить на мой вопрос, вы с нами или нет? Конечно же. «Нет», – слегка улыбнулся полковник. «Вы, молодой человек, так красочно описали возможный путь из системы, что он нам больше всего подходит, на это и рассчитывали. Не буду скрывать, именно на это. Кстати, система окружена минными полями и действуют глушилки гипера. Прошу их не трогать, а систему покинуть так же, как и мы, через брешь в обороне. Координаты дыры в минном поле я вам сообщу». «Хорошо», — огласился полковник, и сразу же выдал информацию, основываясь на анализе, что он только что провел. «Получается, мы находимся внутри напрочь закрытой системы, с сошедшими с ума искинами, что будут палить по всем, кто войдет в зону их контроля, с минимум выживших на планете, до которых мы вряд ли доберемся, я так понимаю, орбита перекрыта живыми кораблями, что будут сбивать все, что сблизится с ними, возня с поврежденными кораблями, поиск нужных деталей, бои с пауками, что остались тут, веселое времечко предстоит. Так и есть, улыбнулся я. Никто и не говорил, что будет легко. Еще одна дополнительная информация, орбитальный терминал действует, и он тоже палит по всему, что видит. Весело, констатировал полковник, скорее не веселым, а задумчивым тоном. Значит, половина системы закрыта, база находится в зоне контроля терминала. Не входит, но рядом с границей зоны. Еще и половина системы закрыта, ясно, ладно, согласен, когда расстаемся. Реакторы крейсера почти вышли на режим, позволяющий ему покинуть ангар, а как я успел узнать, Искин доложил, внутренние створки ангара уже закрываются, мой пилот... покинула капсулу и находить в кают-компании, как только насытится, как вы понимаете, это необходимо после выведения токсина, то примет командование кораблем и мы покинем базу, на выходе заберем челнок, если попадется по пути какое-нибудь судно или корабль, высадим вас там, челнок и дешифратор, а также оба бронескафа, что вы уже получили, оставим вам, дальше сами оснаститесь за счет собранного. Опытные люди должны знать, что делать. Разве что есть еще один момент, в соседнем ангаре стоит курьерское судно, для него есть экипаж и у того своя задача, нужно вывести курьер наружу, чтобы пауки не помешали, посадить экипаж, что делать те сами знают, это все, последняя просьба, она личного характера, принимается, это все даже больше чем ожидалось, я предполагал помощь будет оказана в меньшей степени, когда покидаем ангар, чем быстрее, тем лучше, мы уже 28 человек из коконов освободили, работа идет, за час остальных освободим, но к этому моменту мы уже будем снаружи, я надеюсь, своих я людей забираю, остальные, даже те, кого вы не знаете, остаются с вами, думаю, мы все обсудили и пора приступить к работе, я к подготовке выхода, а вы усиливаете оборону, насколько я знаю, уцелевшего дроида привели в порядок и восстановили два, на подходе еще три, задействуйте их для безопасного проникновения в ангар с курьером и безопасного выхода судна из ангара, это все. Мы разошлись, занимаясь своими делами, навестив Кирри, та действительно в кают-компании находилась, сел рядом и уточнил у нее как дела, та все никак не могла утолить голод, да, это все последствия действия токсина, к тому же ей калории нужны, а так я на месте прописал девушку в базах и с кинокапитаном корабля и та получила предмаксимальный доступ ко всем системам крейсера, максимальный только у меня. Она была четвертой по счету, кого я прописал в экипаж крейсера. Первыми были два медика и техник. Кстати, третьего медика, девушку-телохранительницу, я не прописал, этим и занялся, сидя прямо за столиком в кают-компании. Кирри уже ушла, она торопилась в рубку, зачислив пятого члена комнаты, должности все получали кроме как по специализации, так еще входили в противоабордажную команду, ну и телохранителями моими продолжали являться по умолчанию, я всегда, где бы ни находился, имел сопровождение, вот и сейчас один боец стоял рядом, за спиной мониторя обстановку вокруг, в кобурах по два бластера, серьезное оружие, даже против пауков годилось, на боку закреплена импульсная винтовка, тот же бластер, только более мощный с прикладом и длиной. Знали бы телохранители, что с пауками придется схлестнуться, да еще солдатами, давно бы поменяли свои стрелковые комплексы на импульсные винтовки. Те, конечно, были универсальным оружием, но против людей, а против пауков подходили именно импульсные винтовки. Причем самое забавное, они у нас были в арсенале и трюме флайера, но при экстренной эвакуации забрать и уж тем более перевооружиться, просто не успели и воевали тем, что было, ладно у нескольких бойцов были бластеры, пара выстрелов в одно место и даже нагрудная броня не держала третий выстрел, однако их не хватало, да и потери нанести паукам этим оружием бойцы серьезные не успели, раньше в ловушку попали и были атакованы, дальше действовали быстро. Я все контролировал из рубки крейсера, за час действительно были освобождены от коконов все спасенные, кстати, трое из них пришлось экстренно укладывать в реаниматор, по очереди, до этого их жизни поддерживали лечебные капсулы, состояние было плохое, да и в реаниматоре те пролежат не один час. Вот эту тройку никто из экипажа тяжелого авианесущего крейсера «Авиан» не знал, насколько я помню. Консервировать вот так добычу можно не на такой и большой срок, всего 3 месяца и если часть экипажа «Авиана» находилась в коконах, они сверили время, около 1,5 месяцев, то эти явно дольше, практически выработав безопасное время нахождения в коконах, значит, их взяли 3 месяца назад, а возможно и больше, непонятно, чего это пауки раньше их не съели, пища ведь чуть-чуть не протухла. Странно и непонятно, я их даже проверить приказал, мало из их груди чужие полезут, шучу конечно, но через диагност те прошли. Так вот, за час удалось закрыть внутренние створки, операция не сказать, что прошла без нареканий, но реакторы выдержали, оборудование и закрытие чуть не сгорело, замыкания шли один за другим, однако провело процедуру закрытия. Дальше, пока мы открывали внутренний шлюз, чтобы выйти наружу, группа из 5 бойцов в бронескафах при сопровождении 2 боевых дроидов сопроводили «Кангару» с курьером 1 корабельного техника и 2 нарцев. Гнат, что командовал этой операцией, продолжал с этой двойкой общаться, инструктировал, те на Норд летели, вот тот по-серьезному этим всем и озаботился, подготовкой, свои слова я старался держать, телохранители это видели, поэтому сильно не удивились. Когда я настоял насчет курьера, понимаю, что опасно, но хотел сбросить этот балласт с шеи, в общем, ушли нормально, шума боя мы так и не услышали, засады в ангаре не было. Когда сворки открылись, и Керри вывела наружу крейсер, я сразу же связался со своим бойцом в челноке, к счастью отозвался тот сразу, 4 часа нас ждал, 6 отбивал попытки пауков покинуть обломки. 1 дроида потерял, тот высунулся из-за укрытия произвести выстрел, ну и получил снаряд из туннельной ручной пушки, да и самому челноку досталось особенно верхней полусфере, что была открыта паукам, я так поставил суденышко, чтобы можно было использовать турель, кстати, турель с обшивки тоже сбили, фактически боец держал пауков за счет последнего дроида. Он также сообщил, что им уничтожено еще 2 солдата и 3 явно повреждены или ранены. Керри, выведя крейсер из ангара, поставила его так, чтобы корпусом и щитами прикрыть челнок, после чего, переведя управление артогнем на себя, стала методично разносить обломки крейсера, если где мелькали силуэты солдат, уничтожала их. Противопоставить боевому кораблю они просто ничего не могли, щит их пушки не пробивали, а ведь еще броня есть, не самая толстая, все же легкий класс, но броня есть броня. 2 техника, что были на борту корабля, облачились в скафы и, прихватив технических дроидов, направились к челноку. Боец, мой телохранитель, его уже покинул и прошел на борт крейсера, сразу направившись в кают-компанию. Молодец парень, я выделил ему место в 1 из 4 местных кают и дал сутки отдыха, заслужил. Техники стали приводить челнок в порядок, заделывать пробоины и запускать отключенную систему жизнеобеспечения. На борту атмосферы из-за пробоин не было. Час возились, все из трюма достали и также отправили на борт крейсера. Запчасти позволили ввести в строй еще 2 боевых дроидов. Когда челнок был восстановлен, на его борт перешел пилот, тот, что истребитель, их у нас теперь 3 было, еще 2 обнаружили среди спасенных, этот уже полностью в себя пришел, вот и отправили его, комбизы, тех, что не хватало, также на борт доставили и распределили среди спасенных, так что обделенных не было, даже парочка в запасе осталась, скафов понятно на всех не хватало, но что есть? Что есть, челнок пристыковали к шлюзу и он так и остался у борта, а когда Керри закончила, то на нем Костовым отправили дроидов, те осмотрели все внутри, погонщик с борта челнока ими управлял, добили 2 раненых солдат, больше солдат живых не обнаружили и вернулись на борт, этот раунд также остался за нами, дальше мы продолжали легкий ремонт корабля, зависнув рядом со створками ангара с курьером и ждали. Челнок полностью привели в порядок, техники старались, для себя делали, уже в курсе, что тот им отходит. Когда створки начали открываться, это было встречено с радостью. За 3 часа ожидания мы успели всех прогнать через капсулы. Из той тройки последний в реаниматоре остался, ну и пообщаться. От полковника я узнал, как их корабль попал арахнидом, не повезло. Внезапная атака и на и так сильно поврежденный тяжелый крейсер, высадка абордажников арахнидов. Крейсер сопровождал еще 1, оба корабля шли в тыл на ремонт. 1 корабль, самый крупный паукам удалось взять, а вот 2 пытался удрать. Полковник сам приказал, силы несравнимы, иначе попросту погиб бы, не ушел. Пауки тоже просчитывать ситуации могли и облучили того Н-пушками. Тогда полковник еще не знал, что это, не встречался с этим чудовищным оружием, сейчас получил полную информацию и знал, чего от него ждать. Ругаясь и ругая пауков, на чем свет стоит, тактика встреч и боев с кораблями пауков предполагалась, что тех подпускали поближе, так шансов сбить щиты и поразить корабль противника выше, разбилась реальность, нельзя, оказывается, пауков так близко подпускать, давать им входить в зону действий Н-пушек, издалека их нужно быть, сверхдальними пушками, вот такие дела. В общем, хорошо с полковником пообщались, тот после этого стал относиться ко мне с заметным уважением. Потом я поговорил с одним из тройки спасенных, из данных их нейросетей удалось узнать, что они вообще не военные, а шахтеры, одна шахтерская корпорация на фронтире ближе к границам арахнидов организовала тайную базу и, набрав людей, за хорошую зарплату, добывала там особо ценные металлы, рядом с границами освоенных систем все уже было выработано, а там не тронуто, на тысячи лет есть возможность копаться в астероидах, в общем 4, не 3, а 4 месяца назад шахтерскую базу взяли, что было дальше, тот не помнил, он был химиком, оператором химлаборатории, делал кристаллы катализаторов для шахтерского перерабатывающего завода, находившегося на борту базы, там сразу создавали слитки металлов, не руду возили, по второй профессии техникам по оборудованию гидропоники, пусть полковник и забирает, глядишь, пригодятся для чего, курьер вышел из ангара, и нарцы, коротко попрощавшись с нами, немедля стали удаляться, маневрируя в облаке обломков, их щит то и дело проседал из-за столкновения с крупными обломками. Двигался те к той самой бреши, что была в минном поле, из ангара следом выбрались оставшиеся техник и бойцы, они прошли на борт крейсера, и Керри повела его следом за курьером, тот нам проложил тропу, правда чуть уже, капитан раздвигала щитами облако обломков, да и двигалась заметно медленнее, сканируя пространство, но главное, путь разведан и безопасен, кстати, дешифратор я снял со взлома третьего эскина почти сразу, когда пообщался с полковником, еще, будучи в ангаре, взломать тот его все равно не успеет, к чему возится. Так что я отправил его в арсенал, поставил на взлом скафов, они и нашим телохранителям нужны, и военным, что я в системе оставлял, тот успел за эти 6 часов взломать компы 2 скафов, мы их передали флотским, есть кому их использовать, сейчас шел взлом 3-го, около часа до конца, тоже если успеем взломать, передадим полковнику, пока мы двигались по системе, обходя живые суда и боевые корабли, чтобы не получить гостиниц в борт, то сканировали разные обломки и туши целых на вид судов, пока попалось нам 2, оба полковник отверг, гражданские галоши им не подходили, в принципе мне была известна большая часть вполне подходящих островов, и один такой корабль был не так и далеко от нас, где-то в получасе полета на такой скорости, сообщив, где искать нужный крейсер среднего класса, направил Керри к нему, правда путь наш задержался на час, как раз 3-й бронескаф, наконец, взломали и принялись за 4-го, пришлось обходить 2 живых корабля, из-за чего и случилась задержка, но добрались, тот находился не совсем там, где я помнил, но нормально, главное, сканеры его нашли и мы подлетели к нему ближе, к тому же в зону действий живых кораблей тот не входил, что и позволило нам сблизиться с ним, дальше действовали по старой схеме, направили на борт технического дроида, как раз приписанного к нашему крейсеру, боевые системы на него не отреагировали, и тот вскрыл кабинет инженера. Правда, планшета на борту не нашлось, пришлось дешифратор отправлять, и тот взломал встроенный в стол комп, там было все, что необходимо, поэтому полковник взял под свой контроль систему безопасности корабля. Сам крейсер относился к 5-му крейсерскому классу, то есть был средним в этой линейке средних боевых кораблей, легко мог вместить 100 человек, спасли мы меньше, но была надежда, что те продолжат наши начинания и спасут еще, перебив арахнидов, по крайней мере, мне это точно обещали, на кораблях пауков действительно могут находиться их товарищи, шанс такой был, тут главное подготовиться, побольше взять боевых комплексов, как штурмовых, так и противоабордажных. Именно на них будет основана работа по захвату кораблей арахнидов. Правда, нас это уже не казалось, челнок со всеми спасенными отстыковался, они оставались тут, а Кирри повела корабль к бреше в минном поле. Пора было отправляться к Зории, мы только и успели попрощаться. У каждого теперь был свой путь, правда, покинули систему не сразу. По моему приказу Кирри мониторила обстановку, малого судна мы лишились, нам нужна замена, вот та ее и искала. Ворх, обратилась девушка ко мне, телохранитель за спиной недовольно шевельнулся от такой фамильярности, но моему пилоту это дозволялось, тот об этом был в курсе. Нашла что интересное, встрепенулся я, даже очень интересное, у обломков того линкора дрейфует малый челнок, специализированный, разведывательный, даже не знаю, откуда он тут взялся, рядом нет ничего, ни одного корабля типа, разведчик, может с линкора, вряд ли, покачал я головой, изучая данные, что стали мне поступать со сканера на экран планшета, поколения не совпадают. Челнок новее, думаю, на нем пытались вывести кого-нибудь, ну или доставить, тут разве угадаешь, линкор мертв, у него корма снесена с реакторами, так что подходим ближе, посмотрим, что это за челнок, хм, не помню такую находку, ломать будем, его взломаешь как же, планшетом не думаю что получится, тут дешифратор нужен, в общем, берем этот челнок на вторую сохранившуюся сцепку и покидаем систему, за время полета, вскроем и возьмем под контроль. Хорошо, челнок был живой, то есть Искин не находился в спячке, а брать его на сцепку опасно, вдруг на борту есть система ликвидации, разведчики они такие, безбашенные, поэтому наружу вышли три телохранителя в скафах, и техник, он-то и подсоединил к пульту планшет, не мой, но с моим вирусом на нем, тот и блокировал Искин, пока техник, используя дроида, вскрывал шлюзовую, парни провели ручное шлюзование, на борту извлекали Искин из шахты, они его с собой прихватили, а техник провел консервацию судна, отключив все системы, и штатно заглушив реактор, вот так мы двинули дальше и через 8 часов, почти догнав курьер, он на наших экранах сканеров ушел в прыжок в сторону Норда, покинули нарциссистему, и сами вышли в чистый космос, пора и нам, так что после разгона, и мы ушли в прыжок, все, остался не самый простой путь к Зории, ох сестренка держись, в прыжок крейсер ушел штатно, это хорошо, честно говоря, у меня были подозрения, что с прыжковым двигателем что-то не так, однако тестирование, проведенное Искином, показало, что там все в пределах нормы, данные не выходят за черту. Когда звезды прыгнули нам навстречу, я поблагодарил всех по внутренней корабельной связи. Молодцы, мы сделали все, что могли, после чего разрешил присутствующим отдыхать. Набегались, столько стресса, нервов и недосыпа, что отдых действительно требовался всем. Мне выделили каюту, капитанскую, она тут была самая лучшая. Правда, крейсер малый, так что об апартаментах и говорить не стоит, тоже каюта, но не из нескольких помещений, а из одного, правда достаточно большого, Искин тут уже прибрался после прошлого владельца, все что не входит в штат каюты и принадлежало ранее капитану, было отправлено на корабельный склад, там техник, пока мы летали по системе, работал, составлял список найденных вещей, может, что интересное найдет, по крайней мере, два десятка кристаллов с базами знаний нашел, правда, военных там нет, видимо кто-то из экипажа готовился на гражданку уйти, собирался выучить дополнительную профессию, в данном случае базы относились к работе шахтера, причина отсутствия запасов таких баз банальная, для военных просто глупо и затратно использовать для закачки солдатам и офицерам эти знания, используя одноразовые кристаллы. Все делается через капсулы, с карт памяти, многоразового использования. Эти знания по специальности заливаются на нейросети флотских потоком. Это все в учебных армейских или тех же флотских заведениях, чтобы утечки не было. Я не говорю, что это везде, но бывает, на крупных кораблях имеются аварийные комплекты баз знаний. Это чтобы восполнять потери в бою и подготовить остро необходимых специалистов достаточно быстро. В случае потери, такие базы знаний не превышают 4-го ранга, и они тоже одноразового применения. Встречаются, конечно, эти кристаллы и с более высокими рангами, специализированные, армейские и флотские, но они для старшего офицерского состава. Я, кстати, в прошлой истории этой жизни именно за счет таких баз и обучался, только вот наш крейсер малый, тут экипаж имеет полное дублирование по специальностям, каждый знает и имеет сразу несколько меток сертификатов и может заменить выбывшего в бою товарища на том или ином посту, на больших кораблях, немного не так, 3 специальности у одного, скорее удача, чем статистика. В общем, каюта была прибрана и вычищена, дроиды-уборщики так и сновали в коридоре, проводя чистку и уборку. Тут были последствия пребывания большого количества людей, ну и после консервации, как же без нее. Пока мы двигались по системе, скорость низкая из-за обломков, но эпицентр мы уже покинули, так что у минного поля были даже скорее, чем предполагали. Так вот, техники, пока мы шли по системе, привели крейсер в порядок, практически по нормам ремонтника флота, поэтому и ушли в прыжок так же благополучно, что не могло не радовать. Приняв душ, все работало как надо, я забрался в постель и почти сразу уснул. Дел еще много, но это не на сегодня, у нас много времени впереди, долго лететь. Проснулся я сам, проверил по планшету и узнал, что проспал 12 часов, даже не ожидал. Давненько я себе не позволял такого количества сна, обычно 7-8 часов вполне хватало. В капитанской каюте стоял синтезатор, дорогой и качественный, причем тот в комплект каюты не входил, личная собственность погибшего капитана. Когда я приказал привести каюты в порядок, Искин отправил запрос технику, а тут его работа. На извлечение из стены синтезатора и маскировки ниши декоративной панелью, тот связался со мной, не совсем понимая приказа, и я отменил это решение убрать все кроме синтезатора и личного бара капитана. Так что, потянувшись в кровати, я задумался, идти обедать в кают-компанию или тут, в каюте поесть. Все же лень пересилила, и остался у себя, подтянув планшет. Через него связался с компом синтезатора и сделал заказ, и пока завтрак готовился, почесываясь, встал и даже успел одеться в тот самый комбинезон с заклеенной прорехой на боку, да больше просто не в чего было. Позавтракав, я через Искина узнал, как дела. Большая часть телохранителей уже встала, Кирри тоже с сонным видом недавно вышла из каюты старшего помощника, которую занимала, и сидела в кают-компании, завтракала. В общем, все пока в норме. Также узнал, как у нас дела взлому. Выяснилось, что дешифратор, что продолжал работать в рубке, он нам не мешал совершить прыжок в гипер, уже взломал второй Искин и ломает третьего. 4 часа как это делает. Он у нас один остался, второй, менее мощный. Как и обещал, я передал полковнику, тот имел нужные знания, чтобы работать с таким оборудованием, так что шанс достаточно быстро убраться из систем Декан у него был немалый. Те к родственникам спешили, в родные миры, главное, чтобы осторожно работали, все же пауки в системе, ничего, приведут крейсер в порядок, там рядом торпедоносец видел, разнесут их, но перед этим абордаж, причем как можно быстрее, чтобы больше людей спасти, не схарчили пауки их. Все в их руках, чем-либо помочь я уже не мог, времени не оставалось, и так из-за этих чертовых пауков чуть из графика не выбились, с 10-часовым опозданием в прыжок ушли. Ничего, крейсер действительно быстрый, я особо не сомневался, что брать, курьер или этот красавец, вскоре будем рядом с Зорией, правда не за 3 недели, сколько занимает полет в обычном режиме, а чуть за большее время. Дело в том, что напрямую лететь мы не могли, где проходит миграция боевых кораблей-пауков, мы знали, Колоннами те шли в сторону центральных миров. От одной такой колонны небольшими ручейками отделялись эскадры, чтобы и разнести все, что находилось в стороне, оборону систем, ну и поверхность планет облучали Н-пушками. То есть, такие группы карателей, что проводили зачистку этих пространств от людей, освобождали их для арахнидов, для своих роев, старались хорошо, с огоньком и практичностью, облучали планету из сканеров, и если находили бункеры с выжившими, а Н-пушки не доставали, то долбили по ним главным калибром. Война действительно шла на уничтожение, или они нас, или мы их, патовая ситуация, победителей в этой войне, как на нее ни посмотри, просто не было, проиграли все. После завтрака, приведя себя в порядок в санузле, я прошел в кают-компанию, поздоровавшись с теми телохранителями, что там находились, их было четверо, остальные кто где, один, тот, что стоял на посту у каюты, шел следом за мной, выполняя неукоснительно все по охране, остальные имели личное время, работы по кораблю были, так что все три техника, имеющих метки сертификатов специальностей, занимались им. Правда, техник по средним кораблям, у нас с один, остальные на подхвате, они специалисты по малым кораблям, помощники, так сказать, но справлялись, молодцы. Я просмотрел список повреждений и узнал, что две трети позиций уже закрыли, осталась обычная массовая мелочевка, ничего серьезного. В кают-компании были трое парней, что встали, когда я зашел в помещение, и Лана, махнув рукой, чтобы садились, я двинул в сторону рубки, заметив немного сожалеющий и скачущий взгляд девушки, который та бросила на меня, мысленно хмыкнув, я чуть не улыбнулся, с трудом сдержав себя. Взгляд я сходу распознал, дело в том, что такие группы телохранителей действительно набирают для охраняемого тела по той необходимости, что могла возникнуть. Как я уже говорил, телохранители от и до охраняют тело своего господина, в данном случае меня, однако для примера возьмем любого из старейшин Норда, у которых была схожая охрана, в основном в меньшем количестве, это только у наместника по количеству такая же. Так вот, у всех старейшин, обязательно среди телохранителей девушка, а то и не одна, причина банальная, чтобы тот не искал приключений на стороне, ну а вдруг женщину захочется, ну вот не втерпешь, а жена, если она есть, далеко, для этого и имеются телохранители женского пола, в прямом и переносном смысле, не надо искать приключений на стороне, чего телохранители допустить не могут, так легко подвести медовую ловушку, или убийцу, те сами выполняют все желания своих господ, даже в подобной сфере, особо это никого не удивляет, что среди телохранителей красивые девушки, у меня так целых три, если не считать личного пилота, но это все на перспективу, только ведь те тоже живые, и на мужчин поглядывают с интересом, вот и на меня та взглянула с тем самым интересом, что был понятен любому мужчине, да и печальный вздох ее был вполне в тему. Ишь ты, пройдя рубку, я активировал второй взломанный корабельный искин, после чего провел опознание, вводя коды и тут же их сменил, вбив новые, вот теперь более-менее нормально. Искин отвечал также за навигацию, поэтому помощь его нам была необходима, вон, вместо 3 недель придется 26 дней лететь, как подсчитал управляющий искин крейсера, имена ни кораблю, ни искинам я не давал, не видел смысла, крейсер это временный транспорт, найду Лидию на Зоре, у меня была надежда, что та пережила нашествие арахнидов, отберу машинку времени, и мы переместимся домой, с разницей в 2 недели, чтобы особо без разговоров обошлось, как это мы так быстро оказались на другой планете, и все на этом. Артефакты древних под замок, правда теперь особо можно не таиться, все равно машинок времени не останется, с ними я конечно лопухнулся по полной, это же надо было так влететь по глупости, чтобы попасть в подобную ситуацию, но будем исправлять, с другой стороны приключения заставили меня встряхнуться, а то последние 2 лет, я так работал, создавая корпорацию, что можно сказать света белого не взвидел. Столько первоначальных проектов, а как же, становление корпорации на осколках бывшей империи – это только начало, ведь как склады и бункеры с разными резервными производствами на территории империи имелись и не все они находились на планетах, самое главное, что мне известны многие такие государственные ухоронки, инспекции на них проводил, те что плановые, раз в 10 лет, думаю, на начальном послевоенном этапе, когда флоты арахнидов и Содружества взаимно уничтожили друг друга, знающие люди, ведь не один я имел подобную информацию, наверняка вскрыли часть этих складов, ну или вскроют, если по местному времени судить. Тут скорее предполагаю, чем знаю точно, однако много что осталось на месте, ведь в правительстве империи тоже не дураки сидели, и предполагать разные ситуации умели, вот и готовились заранее. Империя граничила с фронтиром, нашествие арахнидов, как это ни печально, ожидали, поэтому и сделали запасы, заводы, производство без которых воссоздать империю из пепла не то чтобы невозможно, а очень трудно, вон как туго шло увеличение и расширение производств корпорации только по обычным поисковым сборам, везло, конечно, однако самый настоящий куш, в этих схронах, в государственных, самых настоящих схронах, я их пока не трогал, банально не видел причин, слишком рано для них, у нас едва хватает специалистов, чтобы обслуживать уже то, что есть, но главное начать и я сделал это, корпорация уже крепко встала на ноги и теперь набирает сотрудников, большое количество в производственный отдел, думаю понятно зачем, в отдел транспортных перевозок, военным, позже, через пару лет поисковики по выданным мной координатам будут проверять на месте ли ухоронки, после чего к месту уже будут прибывать охраняемые караваны, что повезут производство на одну из первых трех планет, самые серьезные к Декану, чуть менее интересные к Норду, ну а самые простые, Зория и остальные планеты Империи, которые мы постепенно берем под контроль. Вот такой план, не сказать, что обычный, но главное, что он есть. В ближайшие 3 года брать ухоронки мы не будем, только готовиться, особенно готовить специалистов, а уж потом наше все. И количественный состав корпорации увеличится, и главное качественный. Это тоже немаловажно.